Глава 20. Лера. Безнадежно проспала. Жаркая ночь, несомненно, сказалась. Никаких беспокойных снов, никаких страхов и сомнений. Проснувшись, долго валяюсь, глядя в потолок, а с лица не сходит дурацкая улыбка. Богдана рядом нет. С трудом, но все же вспоминаю, что утром он планировал отлучиться в офис. Отскребаю себя от кровати и, завернувшись в простыню, шлепаю в ванную комнату. Набираю ванну, щедро добавив ароматной пены, и, погрузившись в теплую воду, расслабляюсь. В груди странно сжимается, тело приятно ноет, а я не могу перестать улыбаться. Так хочется вспомнить наше с Богданом прошлое, но не все, выборочно. Не хочу вспоминать наши ссоры и неприятные моменты, но нашу историю мечтаю соединить в большой красочный пазл. Сложить из кусочков знакомства, робкие взгляды, поцелуи, первая близость, встречи, общие мечты и планы, свадьба в конце концов. Несправедливо, что я все это не помню. Уже не раз признавалась ему в любви, но осознать для самой себя, что я очень люблю мужа, это волшебно. А понимание того, что это чувство взаимно, сносит крышу окончательно. Хочу быть с ним всегда, родить малыша, вместе преодолевать трудности. Даже мысли о возвращении на работу давно перестали быть важными. Когда вода почти остывает, выползаю из ванны и, переодевшись в домашний костюм, привожу волосы в порядок. Из нирваны выдергивает урчание в желудке, который настойчиво напоминает мне, что завтрак, хоть и поздний, все же нужен. Спускаюсь на первый этаж и спешу на аппетитные запахи. Только заглянув в кухню, невольно смущаюсь. Теперь у меня есть сестра, и это здорово, но мы пока еще совсем друг друга не знаем. Заметив мое появление, Рита тоже краснеет и, отступив от плиты, нервно крутит в руках деревянную лопатку. На ней безразмерная футболка, которая не скрывает объемный животик и черные лосины. Если бы не живот, ее вполне можно принять за подростка. «Ты не против, что я немного похозяйничала?» Закусив губу, интересуется сестра и, глянув на плиту, ойкает. Торопится перевернуть блинчик и, глянув на меня, предлагает. «Будешь блинчики?» «С удовольствием!» Расплываюсь в улыбке и, вытянув шею, смотрю на внушительную горку уже готовых блинов, тут же уточнить. «Помочь?» «Я почти закончила», — улыбается в ответ. И, оглянувшись на холодильник, задумчиво тянет. «Если только, может, что-то для начинки придумаешь?» «Почему бы и нет?» Спешу к холодильнику и, распахнув дверцу, перечисляю. «Джем, сгущенка, творог, икра. Что будешь?» «Давай все!» — воодушевленно выпаливает Рита и, смутившись, бормочет. «Если можно, конечно». «Прекрати стесняться!» — фыркую я и, подмигнув, сознаюсь. «Самой непривычно, что теперь у меня есть сестра». «Сестра!» — исказив голос, тянет Рита, и, переглянувшись, мы заразительно смеемся. «Ну, вроде все». Выставив на стол несколько баночек, подхожу к кофемашине и, загружая капсулу, уточняю. «Тебе какой?» «Мне нежелательно», — погладив свой живот, вздыхает сестра. «Ой, прости, не подумала». Ставлю чайник и, достав упаковку любимого чая, добавляю. «Мне тоже нежелательно, так что лучше чай». Рита ставит на стол блюдо с блинчиками и, дождавшись, когда я заварю чай, устраивается на высокий стульчик. На блины нападаю, как будто не ела неделю. Рита, понимающе, хихикает и тоже не отстает. Притупив первый голод, тянусь к баночке с икрой. Щедро начиняю золотистый блинчик и, свернув его трубочкой, откусываю, тут же заурчав от удовольствия. Рита тоже тянется к деликатесу, пробует блин с икрой, а для следующего берет сгущенку. Настает моя очередь хихикать, так как гастрономические пристрастия сестры кажутся странными. К горлу подступает ком, и я тороплюсь запить еду чаем, но это не помогает. «Лера, ты чего?» Сестра замирает и, не сводя с меня внимательного взгляда, сбивчиво бормочет. «Прям позеленела. Тебе плохо?» «Не знаю». Отзываюсь неуверенно, но в следующую секунду, закрыв рот ладонью, мчусь в ближайший туалет. Подлетаю к унитазу и, рухнув на колени, откидываю крышку. Выворачивает меня несколько раз подряд, тело содрогается крупной дрожью, а в глазах темнеет. Цепляясь за края унитаза, просто обмикаю и, закрыв глаза, судорожно дышу, проживая остаточные спазмы уже давно пустого желудка. «Лер, Лера!» — осторожно зовет сестра, а потом решительно подходит и садится рядом прямо на пол. Смотрит внимательно, но тревога на ее лице вдруг сменяется улыбкой. «Прости!» — бормочу растерянно. «Лер, ты как?» — спрашивает Рита и, помявшись, интересуется. «Какой срок?» «Чего?» Не понимая, о чем она, вскидывая взгляд, но, заметив ее улыбку, плюхаюсь на попу. «Лер, задержка есть?» Вкрадчиво продолжает сестра. «Ну...» — загибая пальцы, судорожно пытаюсь вспомнить дату, а, осознав, что Рита права, впадаю в ступор. «Идем-ка», — манит она, и, подождав, когда я умоюсь и прополощу рот, тянет из туалета. Но идем мы не в кухню. Пройдя в конец коридора, заходим в комнату, где, судя по всему, и расположилась моя сестра. Усадив меня на кровать, она достает свою сумку. Долго копается, что-то ворчит, а потом, раздраженно выдохнув, вываливает содержимое прямо на покрывало. «Ну где же это? Помню, что был, блин!» Перебирая разномастную кучку, Рита наконец-то выуживает продолговатую цветную коробочку и, протянув мне, торжественно сообщает. «Вот!» И, глядя на протянутый тест, потихоньку скатываюсь в панику. «Иди, делай!» – командует сестра и, пользуясь моей растерянностью, подпихивает меня в сторону ванной. Удаляюсь на ватных ногах и, сделав все по инструкции, откладываю тест на тумбочку. Пока мою руки, даже боюсь коситься на этот пластиковый футляр, от которого сейчас зависит, что именно пока не решила, но волнение, радость и страх накрывают одновременно. Рита, не скрывая своего присутствия, топчется у двери и, стоит мне выйти, нетерпеливо выхватывает тест. Оценив результат, расплывается в улыбке, а я заглядываю через плечо, как будто всего лишь сторонний наблюдатель. «Поздравляю!» — взвизгивает Рита и, приобняв за плечи, сует мне в руку тест. «Беременность 6 недель». Заикаясь, читаю надпись в окошке и, охнув, оседаю на кровать. «Ну ты чего?» — ласково тянет сестра, тут же уточняя. «Не рада? Вы не планировали?» «Рада», — нервно хмыкаю и, пожав плечами, дополняю. «Планировали, но я не думала, что так скоро». «Погоди, сейчас попить принесу». Суетится она и, не дав мне ответить, выходит из комнаты. Но возвращается почти сразу. «А Богдану когда сообщить планируешь?» — загадочно улыбается. «Как вернется, так и скажу». «Вернулся», — таинственно шепчет сестра и, оглянувшись на дверь, добавляет. «Видела, как он в кабинет зашел». «Занят, наверное», — судорожно сглотнув, предполагаю я. «Да ну, брось ты!» — отмахивается Рита и, подцепив меня под локоть, конвоирует на выход, довольно урча. «Иди давай! Чего испугалась?» «Иду, иду!» Фыркаю раздраженно и, сжав тест в руке, уже уверенно иду к кабинету мужа. Дверь приоткрыта, но мне требуется время, чтобы восстановить сбившееся от волнения дыхание и набраться смелости. Заношу руку, чтобы толкнуть дверь, но тут же замираю. Муж не один, и голос его собеседника мне до боли знаком. Но самое главное, что они говорят обо мне. Даже не говорят, а спорят. Почти рычат, не желая уступать друг другу. Уступать меня! Невольно прислушиваюсь, но, понимая, о чем именно идет речь, начинаю задыхаться и проваливаться в калейдоскоп болезненных воспоминаний. Верить не хочу, но игнорировать услышанное тем более не в силах.